Эпилог. Год спустя. Какая же хорошая погода на улице. Яркие лучи солнца проникают в окна наших апартаментов. Даже до меня доходит, а на небе не видно ни единого облачка. Как мы загадывали, как мечтали. Несмотря на то, что такая погода повторяется изо дня в день на протяжении нескольких недель. Точнее, в то время, пока на улице лето. Но это солнце вскоре сядет, уступая место кроваво-красным оттенкам заката. Люблю закат в любом его проявлении. Даже когда настроения нет, он всегда успокаивает и дарует некую легкость. По крайней мере, в последние несколько месяцев. 6 вечера, ноги ужасно болят. Пришлось сегодня отказаться от высоких каблуков. Это неудивительно. Я на ногах практически весь день, хотя Антон был против моей активности. Любовница? Как бы не так. За меня беспокоился. «Отдохни, пока время есть. Потом будет сложнее», — причитал мой босс на протяжении последних пары дней. «Но разве его кто-то слушает? Ответ вы и сами знаете». Вот не могу я сидеть на месте, сложа руки, и видеть, как мой изнеможденный начальник приходит часов в 12 ночи, как выжатый лимон. Так что я выручаю своего любимого супруга, как всегда, в общем-то. А что поделать, работа ждет. Хотя сегодня мы не набираем персонал, не прорабатываем заход на рынок, который прошел весьма удачно пару месяцев назад. Сегодня нас ждет открытие нового офиса и первая официальная встреча со всеми инвесторами в самом шикарном ресторане Берлина. В общем, вечер, где богатые дамочки могут выпендриваться своими прекрасными нарядами. Именно так я назвала этот вечер встреч немецких толстосумов и их уродливых женщин. Хотя если бы мой хитрый босс сделал все правильно, то мы пережили бы этот ад еще полгода назад. Антон зря настоял на том, чтобы открывать филиал в небольшом помещении, где не все сотрудники поместятся, вот и получил результат. Штат нанят, планы на дальнейшую работу уже построены, а места нет. Но немцы знают свое дело. Они быстро нашли подходящий офис под аренду с хорошим ремонтом, в центре города, недалеко от наших шикарных апартаментов, а главное — просторный. Даже на приемную не пожмотились. Она оказалась настолько широкой, что я могу там хоть 10 секретарш посадить рядом. Но нет, перебьются. Там будет сидеть только одна женщина. Я своего мужчину не оставлю с этими немецкими стервами. Поначалу нам обоим было непривычно жить в Берлине. Путали улицы, некоторые слова и фразы, да и менталитет совершенно другой. Но мы постепенно привыкли к новым правилам игры, уготованные судьбой. Вместе преодолевали все препятствия, хотя они казались нам смешными и нелепыми. Бедная Клёпочка не с первого раза понимала, что от нее хотят. Не привыкла к немецким указаниям, как и я, собственно. Кстати, язык мне пришлось в срочном порядке учить, чтобы начать работу с Антоном. Года мне хватило, чтобы понимать, о чем идет речь на другом конце провода. Тем более я очень старалась. Даже слишком. Мой босс заценил такую работоспособность и щедро вознаграждал за упорство. Ух, как вознаграждал! Аж воспоминания разливаются приятной истомой по всему телу. Мама переехала сюда через полгода после нас, как раз к свадьбе. Она переживала, что мы никого не пригласили, а устроили все скромно в кругу родных и близких, но мы так захотели. Без камер, прессы и лишней суматохи. Только пара человек и маленькая кошечка. Миша, кстати, поддержал нашу затею. Прилетел первым же рейсом ради новоявленного жениха, перепуганной обстоятельствами невесты и тещи, готовой поставить всех по своим местам. Оценил масштаб ситуации и сразу же после росписи улетел обратно в Россию подписывать новый договор. Вот так мы и живем практически полгода. Весело, красиво, а главное, счастливо. Моя королева готова покорять немцев. В отражении большого зеркала не сразу замечаю, как чертовски красивый и до невозможности любимый мужчина протягивает сзади руки и сцепляет их в замок на талии. Ну, точнее, на том, что осталось от нее. Всего 5-й месяц, а живот такой большой, будто вот-вот рожу. Еще пара штрихов, немцы подождут», — отвечаю, улыбаясь в ответ своему мужу. Муж. Так непривычно было называть его так. Но потом все встало на свои места, словно так и надо. Вот если бы мне года полтора назад кто-то сказал, что сейчас я буду стоять в обнимку со своим боссом, выйду за него замуж и выношу общих детей, никогда бы не поверила. А что? Вы бы точно убили человека, который назвал бы известного Лавеласа примерным семьянином. А вот Антон именно таким и стал со временем. Примерным и заботливым мужем. А мы гармонично смотрелись в отражении. Он в черном смокинге от Армани с красными вставками, и я в красном платье в пол, кричащим о моем положении, от того же Армани. Не хотела я выбирать такой фасон, но стилист буквально настояла, чтобы мы вышли в свет именно в этих нарядах, и теперь я понимаю, почему. Из нас получилась идеальная пара. Идеальная! Хоть на обложку модного журнала ставь. «Хочешь, чтобы они отбили у меня жену?» Антон игриво выгнал бровь, усмехаясь. «Конечно, как будто я кому-то нужна с таким животом». «Ну-ну, не стоит. Разбудишь близнецов». Он поглаживает правой рукой живот, и мальчики тут же начинают пинать будущего папашу в ответ. «Так мило. Черт возьми, это так мило». «Ай, блин, опять слезы капают. Не сейчас, Света, потерпи до вечера». «Потом будешь жаловаться, что толкаются и сидеть нормально не дают», — замечает Антон. «Не переживай, не послушай». Мы улыбнулись друг другу в отражении большого зеркала в гардеробной и стали потихоньку продвигаться к выходу. «Малыши, я так ждала их появления на свет, и чем быстрее протекали недели, тем более ожидаемой была встреча с нашими детьми. Антон вообще первые дни не отходил от меня ни на шаг. Все гадал, когда же пошлю его за клубникой с соусом терияки среди ночи. Благо, здесь с покупкой продуктов проблем не возникало, но с такими заскоками мы пока что не сталкивались, обходились только тортиком с маслинами. Он смеялся надо мной, а я испытывала нереальное удовольствие от этой вкуснотищи. Тем более, я ем за троих, мне можно. Из дома выходим вовремя. Даже чуть раньше, чем планировали, маму тоже вовремя подбираем этажом ниже и спокойно усаживаемся в лимузин, причем в единственный, в котором меня не стошнило. Моя мама, кстати, была против переезда в Германию, привыкла к родной России. Однако и с немцами со временем сблизилась. Порой засиживается у богатой вдовы немки допоздна, заставляя нас с Антоном волноваться. Хотя больше, наверное, переживал мой муж, нежели я. И я знаю почему. Ведь от маминого благополучия напрямую зависит мое настроение. Между прочим, Антон очень понравился маме. Они даже общий язык нашли. Не с первого дня, конечно, и далеко не с первой недели, но все же нашли. Едем в шикарном лимузине в ресторан, переговариваясь, кто о чем. Точнее, мама все время задавала Антону вопросы, пока я сидела в задумчивости и глядела в тонированное окно. К нам еще должен был присоединиться Миша, но почему-то этот проворный президент российского филиала опаздывает. Точнее, его самолет не взлетел вовремя. Но мы и люди терпеливы, переживем. «Если устанешь, сразу скажи мне, и мы уедем», — шепчет муж, когда мы подъезжаем к ресторану и выходим из салона под яркие вспышки объективов. «Не переживай, это твой праздник. Со мной все будет хорошо, и вообще, я полна энергии». В прошлый раз ты говорила то же самое, а в итоге на середине вечера уснула. Да, в тот раз неловко получилось. Хотя я только-только узнала, что беременна, и не привыкла пока что к переменам своего организма. Но теперь все будет иначе. Хотя нет, я в этом толком не уверена. И вот как всегда. Антон все время предостерегает, а я нарываюсь на приключения. Но пока что все проходит гладко. Я совсем не устаю, не засыпаю на ходу, выдерживаю стойко приветствия партнеров мужа. Он периодически глядит в мою сторону, но, увидев кивок, понимает, что все нормально. Вечер проходит замечательно. Выступает сначала мой мужчина, потом главный акционер берлинского филиала, и в конце все-таки появляется Миша с пламенной речью сперва на немецком, потом на русском. «Давайте же праздновать!» — заключил под конец Миша. И все гости принялись за трапезу. Черт, если бы я знала, что здесь будет так вкусно, то не ужинала бы дома. Все как для аристократов. Хотя я бы не отказалась от Ролтона с красной икрой. Упс, что-то меня не в ту сторону повело. Все в порядке? Спрашивает мой чересчур заботливый босс. Да. Ну, наконец-то я до вас добрался. Где-то над головой восклицает Миша, опускаясь на соседний стул рядом с Антоном. «Братан, давно тебя не видел», — тут же приветствует его муж. «Все в порядке?» «Все просто замечательно. Такими темпами мы не только по Европе будем открываться, но и в сторону Азии продвинемся». «Я же говорила, что после того скандала дела компании пошли в гору». «Вот и результат. Ребята только выиграли после случая с утечкой информации, выйдя сухими из воды. А вот Яшин и Абрамов так и остались тонуть в болоте, даже когда Абрамова выпустили досрочно. Пару раз они пытались зайти на рынок с новой продукцией, но расширение империи не оставило им и шанса. Так им и надо. Будут знать, как нечестно играть на двух парнях». «Отлично. А как клуб поживает? Ты его не поджег?» «Пока нет», — отвечает Миша, слегка улыбаясь. «Хотя мне показалось, что эта улыбка скорее мечтательная, чем насмешливая. Не зря говорят, что беременные очень проницательны». Антон спрашивает о том самом стриптиз-клубе «Приват». «Мы с концами переехали в Германию, так что вопрос с клубом тоже необходимо было решить. Хотелось отдать его в надежные руки, и муж выбрал своего лучшего друга, который к девочкам приставать не станет и не потопит бизнес». «Почему не продал? Не знаю. Вообще Миша был гораздо скромнее Антона. Но только не в последние пару недель, когда все-таки сходил на «Приват» к одной из лучших стриптизерш с большой грудью и великолепными формами. Думаю, не стоит говорить, что Лида свела с ума бедного скромнягу, судя по рассказам подруги. Но так ли это на самом деле? Миша молчит, да и Антон словом не обмолвился о недавнем походе друга. В общем, там никто не скучает. Так и проходит весь вечер. Светские беседы, постоянные переговоры и обсуждение дальнейших планов на будущее компании. А затем нас всех созывают на улицу для фейерверк-шоу. Красиво. Сверкающе. Блестяще. Но наслаждаюсь я совсем не устроенным сюрпризом от Антона, а другим. Мыслями. Я смотрю на все со стороны как-то неверяще, словно это не со мной происходит. Будто не я когда-то станцевала стриптиз перед своим боссом, не подозревая, кто передо мной сидит. Не я язвила ему и портила репутацию, и не я влюбилась в него бесповоротно. В того, в кого, наверное, не стоило бы, узнай, кто о его распутном прошлом. Но это произошло. Жалею ли? Ни капли. Сейчас я счастлива. Меня окружают родные люди, абсолютно здоровая мама, веселый Миша, который все разглядывает в телефоне фотографию одной знакомой мне девушки. И Антон. Хитрый босс, любящий муж и невозможный сексуальный любовник. «О чем ты думаешь?» — спрашивает Антон, приобнимая меня за талию и глядя на небесное шоу. «О нас», — признаюсь честно. «Только не плачь, ладно?» Усмехается над моим гормональным всплеском, как всегда. Но сейчас это не злит, а скорее веселит. «Постараюсь». Тянусь к любимой щеке, поглаживаю ее, обвожу линию скул, поднимаюсь к бровям, спускаюсь к носу. Я останавливаюсь на губах. Красивых таких, любимых, как и сам этот мужчина. Любимый, только мой. «Я люблю тебя». Мы сказали это практически одновременно, с разницей в миллисекунды. И так тихо, чтобы никто, кроме нас, не слышал. Банально? Еще как. Но сейчас эта банальщина меня ни капельки не смущает, а наоборот, делает самой счастливой на свете женщиной. И я всегда буду счастлива, пока рядом со мной этот невозможно красивый, сексуальный и заботливый мужчина. Пока рядом со мной мой шикарный босс.